Пока она спала, первые от входа комнату обставили всем необходимым для бесед. Иола стремительно умчалась прочь, как лань от преследования. В проеме входа появился длинноволосый мужчина, похожий с виду на Тиамита, но с иным лицом, без бороды, его волосы придерживал обруч. Он указал ей на витое кресло, приставленное к восьмигранному столу на одной ноге, предлагая сесть. Сам он устало сел рядом на такое же сиденье, они сидели близко, между ними только угол стола. Он откинулся и стал изучать ее. Эл приподняла подбородок и демонстративно повернула голову из стороны в сторону. Это вызвало его улыбку. «Вам присуща красота и сила. Рассказы Гая и его отца не передают настоящего впечатления». Он почтительно склонился. «Благодарю за лестный отзыв и гостеприимство. Мое появление вас не оскорбило, если я правильно понимаю. Если вам нужно мое мнение, то к любому из событий я отношусь спокойно. Вы не учиться у меня пришли. Ваше экстравагантное появление и ваш вид озадачили моих подопечных, что им только на пользу, кстати. Вы, должно быть, заметили по внутренним переживаниям наставника Гая, что вы здесь не из желанных гостей. Да, не сердитесь на его прямоту. Он Гаю больше, чем учитель, он помощник, а не почти братья. Вы не сердитесь на него? Нет». Он снова всмотрелся в нее. «Как мне обращаться? По имени?» — спросил он наконец. «Зовите меня Эл. Я бы желал быть полезным, раз уж вы тут. Вы хотите понять, как произошло забвение?» — спросил он уже иным тоном, без официальных ноток, словно хотел утешить. Она ощутила, что он заинтересован в этом. «Если вы сможете помочь. Говорят, забвение необратимо». Она кивнула. «И если не будет условностей никаких? Не хотите говорить о Гае?» «Нет». «А я надеялся», — с сожалением сказал он. «Если мне удалось верно понять мальчика, то мой отказ и ссылка на мою забывчивость не подействует», — сказала она, давая понять, что ее ответ не лежит в русле отказа. «Мне нетрудно будет разобраться, если вы позволите нам общаться». Наставник широко улыбнулся. «А возможно, что-то иное? Он забыл обо всем с этого утра. Для него есть только вы». «Осторожно, это может вызвать ревность. Мои ученики не идеальны. Каким бы возвышенными и мудрыми они ни казались, все-таки они в стадии обучения. Призовите на помощь вашу деликатность. Если вы умеете общаться с мирами, то и с моими подопечными будьте осторожны. Это же вам не трудно. Я прошу лишь прибежище и возможность отдохнуть. И уж если мне нужен будет спутник, то выбирать его я буду самым жестким образом. Не могу с уверенностью сказать, что найду его тут. Я не собираюсь влиять на ваших учеников». «И это, — говорит странник, — добродушно улыбнулся он. — Вы видите во мне странника?» «Все еще», — многозначительно осторожно сказал он. «Когда будете отдыхать, ограничьте свои беседы даже тем, кто собирается услужить вам. Меня осаждают просьбами. Я пока лишь Иоле разрешил. Она чиста, как идеальный кристалл. Я доверяю вам». «А Гай?» «Его услуги превратятся в служение, довольны и того, что он питает к вам глубокую привязанность. Тут и я поделать ничего не могу. Она родилась, когда он был еще ребенком. Вы поведаете мне, как это случилось? Хоть я немало знаю о природе забвений, какие приключаются с разными существами, но наблюдать последствия мне каждый раз трудно. Мне остался опыт». Она сделала многозначительный жест, подняв руки к потолку. «Не опыт, а навыки. Но это как запретный ларец, красив снаружи, но без ключа не открывается, и неизвестно, что в нем, прекрасные драгоценности или змеи. Мы еще поговорим об этом, но мой сегодняшний визит скорее вежливость. Вы не хотите говорить о Гае, я о делах. Опыт мне подсказывает, что вы тут из-за мальчика. Я хотел бы видеть его не предметом наших споров и разногласий, а предметом нашей общей заботы. Он становится самостоятельным, взрослым и требует уважения к его мнению. У него будет период опасного выбора. Он талантливый ученик, но у него не к месту проснулась тяга к бродяжничеству. Я обещал его отцу искоренить в нем эту страсть, но мне удавалось это без того с трудом, а ваше возникновение дало ему новую надежду. Я не знаю, что делать». «Я не кстати», — понимающе кивнула она. Наставник улыбнулся снисходительно, а потом склонился, сообщил тоном заговорщика. «Но вы же ему обещали». Она приблизилась еще ближе. «Он мне уже об этом сказал. Вы не можете уловить что-то из моего прошлого таким образом». Его смех напомнил ей о Тиамите, Маг нечасто смеялся, но всегда вот так же бесшумно и заразительно. «Верно, хитрость тут не поможет», — согласился он. Они раскланялись, простились молча. Этот визит оставил Эл в душе смутный осадок. Она вышла на площадку, осмотрелась. Наступил вечер. Звезды высыпали на небо. Она поискала привычные взгляды созвездия группы звезд. Этого неба она не знала. Что же за место? Она бродила по площадке, по комнатам. Потом вышла на площадь, где было пусто. Прошлась до того места, где села, парашют убрали. Спрячут или нет? Эл поняла, что ее подозрительность уже неискоренима. Пусть она не чувствует опасности и угрозы, тут все мирно. Но где-то глубоко в сознании мелькает огонек подозрительности, заставляя ум искать, анализировать, наблюдать и пробовать. Вот и сейчас она заметила на краю спуск, разглядела ступени. По ощущениям ей, что ночь, что день, ступени были вырублены, в камне не стерты, ровные углы. Потом ступеньки кончились, дальше крутой обрыв. Ночной нагретый солнцем воздух шевелил ее волосы, поднимаясь вверх, волосы щекотали щеки, перед ней была темнота. Эл вспомнила колодец. Значит, она разбилась? Не будь это видением, смерть, а так ее просто выбросило в другое пространство сознания. Наконец она встретилась с тем, что послужило причиной этого необычного путешествия. Осталось сознаться, что оно не менее увлекательное и полное неожиданных поворотов, какие бывали с ней там, в том пространстве, которое она привыкла считать реальностью. Эл запрокинула голову, уткнулась в камень макушкой и смотрела на звезды. Это занятие всегда приводило ее в состояние безмятежности и покоя во все времена, в любом месте. Окаменеть бы, остаться на этом уступе. «Еще успеешь», — раздался сверху шепот. «Гай, мальчишка, почему ты не спишь?» — зашипела она. «Прекрати следить за мной». «Я не могу». Он зашлепал по ступеням, спускаясь к ней, сел на предпоследнюю. Она чувствовала, что он делает, как поправляет одежду, кутается в накидку. Это она после зимних холодов не могла здесь замерзнуть. Этот теплый воздух был, как океан блаженства. Компании ей сейчас совсем не требовалось. Хотелось подумать в одиночестве. «Тебе не нравится мое присутствие?» — тут же уловил он. «Сиди», — со вздохом сказала она. «Мне хотелось подумать». «Размышляю, я тут тихо посижу». Он, правда, затих. Никакой возбужденной болтовни, шуршания. Он не производил никаких звуков. Она опять погрузилась в себя, стояла наверняка долго. Воздух к тому времени стал остывать, и потом сквозняк стал прохладным. Потом холодный воздух пошел вниз. Поднялся ветер, по голым рукам пробежали мурашки. Она очнулась от своих мыслей. Гай поднялся по ступенькам, стянул с себя накидку, заботливо закрыл ее от сквозняка. Он посмотрел сверху вниз. «Спасибо за заботу», — сказала она. «Ты сам мерзнешь? Я потерплю». Он продолжал смотреть, потом смущенно произнес. «Всегда мечтал тебя перерасти». Потом хихикнул. «Ты спать собираешься?» — спросила она. «Потом. Пошли ко мне, холодает уже». Он уже замерз, согласился без возражений. Они миновали площадь, вошли во вторую из ее комнат. Гайловка развела огонь в очаге и встал к нему спиной. Она устало опустилась в кресло поближе к нему, ноги устали. Она с удовольствием согнула их и забралась в кресло с ногами. «Давно ты здесь?» — спросила она. С тех пор, как отца не стало. Наставник забрал меня из дома прямо сюда. «Как ты тогда говорил, я жизни не видел». Он произнес это с грустью. «Не нужна мне эта книжная ученость. Мой отец знал много, но позвал тебя, когда захотел разрешить свою проблему». «Гай, я ничего этого не помню. Расскажи, если тебе не трудно». Он присел на пол, прямо у огня, опустил голову, погрустнел. Меньше всего ей хотелось видеть его в печали. Пусть уж лучше восторженно скачет и болтает без умолку. Он так тяжко вздохнул, что она сорвалась с места и мигом оказалась рядом. «Эй, ну прости, если в чем-нибудь была моя вина». Его лицо скрывали густые длинные волосы, Ей пришлось запустить руки в шевелюру, нащупать подбородок, заставить Гая поднять лицо. Он вел себя как мальчишка, да он и был мальчишкой. Лицо его было плохо освещено, а глаза горели. Каждый здесь, кто знает мою историю, уверен, что отец погиб из-за тебя. Я один знаю, что это не так, — сказал он. Она взяла себя в руки. Если ты так будешь смотреть, я решу, что из-за меня ты остался сиротой, — сказала она твердо. Это не так. Я хочу уйти отсюда. Мне часто пеняет памятью отца, но я не он. Я свободы хочу. Ей ничего не оставалось, как вернуться в кресло. Гай стал сильно волноваться, а его близость действовала как катализатор. «Давай по порядку», — предложила она. «Ты правда ничего не помнишь?» — спросил он. «В этом и ужас, и привилегия забвения», — сказала она, придуманную на ходу красивую фразу. «Такие выражения иногда разрушают напряжение». Гай молчал, а она не настаивала. Она успела успокоиться, откинулась в кресле, прежде чем он заговорил. «А я в действительности не помню. Я не знаю, почему ты появился тогда. Я лишь хорошо помню первый момент нашей встречи». Он помолчал, я испугался меня. Охватило такое ощущение. Он обхватил себя за плечи, пытаясь показать, что чувствовал. Потом за ноги он прижал руки к груди, будто в тело вонзились иглы. «Отец сказал, что я почувствовал твою энергию. И это хорошо. Я долго тебя боялся, но каждый раз очень хотел подойти и преодолеть свой страх. Я слышал, что ты говорил о страхе. Не иметь его — это освободиться от страданий и страсти. Я так говорил? Помню, я помню это. Меня тогда привлекло, что твой род знаний не такой, как у отца. Вы спорили по поводу законов, того, кто и как их устанавливает, и прогоняли меня, когда я подслушивал вас. Он говорил с изумлением на лице. Ей все время хотелось назвать его Дмитрием. Из-за поразительного сходства в ужимках, этой беззащитной утонченности, из-за этого взгляда. Гай уже учился это прятать. У Дмитрия в этом смысле была броня. Он умел защищать свой внутренний мир от вторжения, только не в случае с Дианой. Тогда он открылся, и удар был тяжелым. Это стало причиной болезни. Услышав ее вздох, Гай поднял глаза. «Да, я потом заболел», — вторил Гай ее мыслям. «Вот ты что-то все-таки помнишь. Не обращай внимания. У меня иногда мелькает», — сказала она. «Это никак с прошлым не связано». «Как ты заболел?» «Я не знаю. Вдруг в их пространство на двоих вторгся третий. Это оказался младший наставник Гая. Едва он возник, Гай поднял умоляющие глаза к потолку. «Гай!» — потребовал строгий голос. Он собрался произнести всю тираду, но Гай увидел, как странник сделал в сторону его наставника и друга резкий предупредительный жест. И тот не заговорил опять.